улыбнулся своим пухлым бабьим лицом Андрей Тарасович, предвкушая смак. «Не можешь отгадать! Амазонка на кобыле! Понимаешь, амазонка на кобыле, 6 ног и 2 женщины! А ведь ловко, ваше высокопревосходительство!» «Занятно, очень занятно!» — смеялся Андрей Тарасович, и в темп ходуном ходил его обширный живот. «Дело наполовину в шляпе», — решил Железноградов. «Надо окончательно завоевать на сегодня лихолетьевские симпатии». 6 ног и 2 женщины, — повторил, чтобы не забыть Андрей Тарасович. «Ловко пущено, ловко. А нет ли чего-нибудь еще?» «Жидовский анекдот», — воскликнул самым решительным тоном Михаил Григорьевич. «На перекрестке 2 Виленских улиц стоит бравый городовой. Мимо проходит жид, шумит, скандалит чего-то. Городовой возьми и бац, залепил ему в морду. Жид возмущенно подступает к нему, размахивая руками. «Ну, попробуй еще!» «Хочешь еще? На!» Хлоп вторично его в морду. «А ну, попробуй еще!» Тот залепил ему 3-й раз по морде. Тогда жид спрашивает: «Господин городовой, это вы шутите или серьезно?» «Вполне серьезно», — отвечает городовой. «Ну, то-то же, шутить со мной я вам так не позволю». «Шуток не признает, серьезный жид», — хохотал от всей души Лихолетьев. «Надо запомнить прелестный анекдот. Положительно вы душа общества, Михаил Григорьевич». «В каком смысле прикажете вас понимать, Андрей Тарасович?» «Душа общества — это по-армянски иначе называется. Не при дамах будет сказано. А теперь я вам 3-й анекдот расскажу». «Жидовский?» «Нет, русско-американский». Железноградов понизил голос. «Некто Икс имеет в Америке 500 000 пудов подковных гвоздей. Некто Игрек в Петербурге...» «Продолжение следует», — молвил Андрей Тарасович, беря Железноградова под руку. «Продолжение следует в моем кабинете. Там нам никто не помешает». В громадный, как лабиринт, хаотической, с запутанными коридорами, казенной квартире Лихолетьевых, смело можно затеряться. На одном конце где-то стучали швейные машинки Плебса, по соседству выстукивание аристократических штемпелей, и бог знает где на другом конце, в громадном кабинете своем, Андрей Тарасович выслушивал русско-американский анекдот Железноградова. А совсем в противоположной стороне, в будуаре Елены Матвеевны, происходило объяснение между хозяйкой и Аршаком Давыдовичем. Елена Матвеевна в гладком темно-синем платье с жемчужной ниткой до пояса была великолепна в своем гневе. Вздрагивали ноздри белого крупного носа, а холодные глаза смотрели с откровенным презрением на этого маленького Хачатурова. Он имел вид жалкого, прибитого щенка. «Зачем вы побежали сюда за мной? Как вы смеете меня компрометировать? Но вы... 2 слов сказать не умеете. Зачем вы здесь? Я хотел выяснить, за что вы на меня сердитесь. Ведь я же так люблю вас, так люблю!» И задрожали мертвые прозрачные веки. Взгляд армянского креза был полон самой рабской мольбы. «Ах, ваша любовь!» — передернула плечами Елена Матвеевна. «Я вне себя, буквально вне себя!» «Ну что же такое, Господи! Приказывайте, все будет сделано, будет исполнено!» «Вы сами должны чувствовать. Видели соболя этой жидовки?» «А, вы бы сразу сказали! Завтра же будут у вас такие соболя! Сама Айзенштадтиха лопнет от зависти!» «Благодарю! Благодарю! Теперь поздно, Аршак Давыдович, поздно! Аршак! Да чего противное имя! Аршак и Шак! За что вы меня оскорбляете? меня, который готов целовать ваши следы. Хачатуров упал.